19. В кафе все еще было людно. Все столики оказались заняты посетителями, которые ужинали или просто сидели с чашкой кофе или бокалом розового. Слева и справа в неподвижный теплый вечерний воздух поднимались струйки дыма. Оливье бегал между столами, когда Ричард поймал его за рукав. «Но sans complet, messieurs». Примечание. Все места заняты, но если вы... «Où est Delphine?» Примечание. Где Дельфин? Молодой официант сделал шаг назад и покачал головой. «Pardon, je suis». Примечание. «Извините, я...» Владелец, Виктор, сегодня оказался на месте. Он был высоким, худощавым мужчиной, который всегда демонстрировал классическое гальское безразличие ко всему на свете и обладал довольно грубыми манерами, которые только иногда, словно тучи, закрывающие солнце, куда-то исчезали, и на их месте появлялись очарование, улыбки, поцелуи, рукопожатия и оживленные беседы с любимыми посетителями, всегда местными. Он спустился по двум ступенькам и тяжело посмотрел на Ричарда. «Месье». «Où est Delphine?» Он пожал плечами. «Она сегодня была здесь?» «Non». «Она звонила?» «Non. Если она не с вами, то я не знаю, где монсеньор ле доктор. Excusez-moi». Ричард задумался. Остаться и подождать, не появится ли она. Пойти домой? Он ушел, оставив позади оживленную болтовню, звон бокалов и фарфоровых чашек и синий сигаретный дым, и двинулся по темной, тихой улице к своей машине. Где она? Вероятно, Виктор знал. Вероятно, Оливье тоже. Она сказала им и сказала не говорить ему, если он спросит. Теперь он не волновался. Теперь он злился. Он ничего не знал, ему ничего не говорили, из него делали дурака. Он слишком быстро поехал по извилистым проселочным дорогам к своему дому. Ее там не было. Там никого не было. Он налил бокал вина и сел в саду. Она вернется. Она с кем-то сбежала. Почему? И насколько сильно его это вообще волновало? Ему очень нравилась Дельфин, и он наслаждался ее обществом. Он не избаловал ее деньгами или подарками, и она никогда ничего не ждала. Но из него делали дурака, и сейчас он так себя и чувствовал, как дурак. Старый дурак, самый худший вид дурака. Он вынес на улицу бутылку с остатками вина, зажег спирали от комаров и взялся за кроссворд из «Таймс». Обычно он решал его с утра, но он чувствовал себя слишком обеспокоенным и раздраженным, чтобы идти спать. И ему не нравилось просто сидеть и ничего не делать. У него никогда не было возможности ничего не делать. Сначала была работа, потом медицинские статьи, научное консультирование в журнале, семья. Долго он пытался справиться со смертью Мэриэл, потом женился на Джудит, а с ней открыл для себя новую жизнь, путешествуя в большом фургоне по Америке, а потом и по всей Европе. Он никогда не думал, что ему такое понравится, но понравилось. Джудит. Он оторвал взгляд от кроссворда, который так и не начал разгадывать. Что случилось? Они не должны были расставаться, она не должна была бросать его. Пришлось бы долго подбирать слова, извиняться, как-то все исправлять, но ему не показалось, что она готова была заниматься этим. Он налил себе последний бокал. Спираль от комаров замерцала и потухла, оставив в воздухе странный, мускусный дымок. Все еще было очень тепло. Он ненадолго выпал из сна, услышав шум. Машину рядом с домом, которая, вероятно, проехала мимо по дороге. Он поднял голову, но потом снова стало тихо, и он опять заснул, растянувшись в садовом шезлонге с максимальным удобством. В конце концов его разбудил не звук, а внезапный холод. Воздух стал влажным, словно ранним утром. У него все ныло, и он проклинал себя за то, что заснул, не догадавшись при этом хотя бы остаться в доме. Траву уже покрыла свежая роса, когда он притащился внутрь. Первые несколько секунд, пока он окончательно не проснулся, он ничего не замечал. На кухне все было как обычно. Он налил себе стакан воды, набросав туда кубиков льда, закрыл заднюю дверь и прошел в небольшую комнату, которую использовал в качестве кабинета. Его маленьких георгианских часов не оказалось на столике, как и коллекционной фарфоровой кружки на полке, а также двух акварелей Котмана. Пропал его ноутбук, его радио «Робертс», три серебряные рамки с фотографиями внуков. Сами фотографии были брошены на стол. Он открыл ящики. В верхнем он держал бумажник с несколькими сотнями евро, которыми он расплачивался и давал в качестве сдачи, если было нужно. Во втором небольшой сейф с несколькими тысячами и дорогими золотыми карманными часами. Стоило ему заглянуть внутрь, он понял, что они пропали. И небольшие вещички, некоторые довольно ценные, а некоторые просто дорогие его сердцу. Инкрустированная перламутром шкатулка, 6 серебряных ложек, медальон, принадлежавший сначала его матери, а потом Мэриэл. Было совершенно очевидно, что дельфин забрала все, что ей понравилось. Все ее вещи тоже пропали. Она действовала одна. Она врала, когда говорила, что хотела бы остаться в его доме рядом с ним. Имело ли это какое-то значение? Он взял телефон. Но была уже половина шестого утра, и Кэт не скажет ему спасибо, если он позвонит в такое время. И что он ей скажет? Скажет ли он ей что-нибудь? Он почувствовал себя беспомощным, неуверенным и внезапно старым.